Глава 23. Изабелла. Боль внутри меня настолько сильная, что я никак не могу скрыть свою реакцию. Морщусь, а затем чувствую, как по щекам скатываются капли слез. И договорилась, что её первый раз был безболезненным и без крови. Я надеялась, что у меня будет так же, и Тарас ничего не узнает. Сейчас, когда он замирает и смотрит на меня подозрительно, я понимаю, что пропало. Тарас отстраняется, выходит из меня как раз тогда, когда боль уже проходит. Исчезает, и на смену ей снова приходит желание. Отчаянное, дикое, необузданное. Я не хочу, чтобы он отстранялся. Не хочу видеть разочарование в его глазах. Всего минуту назад он со всей страстью меня целовал, а сейчас ошарашенно рассматривает яркие пятна крови на светлом постельном белье. Я должна была сказать. Уверена, что от стыда мои щёки становятся пунцовыми. По крайней мере, горят они так сильно, что хочется вдавить голову в сугроб. Не выдержав пристального взгляда Тараса, закрываю глаза и мысленно придумываю, что сказать. От объяснений теперь не отвертеться. Вряд ли он поверит, что, будучи любовницей, я осталась девственницей. И после всего, что между нами произошло, я просто не позволю себе врать и дальше. «Как ты себя чувствуешь?» — долетает до меня вопрос Тара. От неожиданного, заданного севшим голосом вопроса, я вздрагиваю и распахиваю глаза. Тут же сталкиваюсь с пристальным мужским взглядом. Пытаюсь распознать, что же прямо сейчас чувствует Тарас, но у меня не получается. Нормально. В смысле, можем продолжить. Тарас хмурится, из-за чего между бровей появляется глубокая морщина. Я не могу понять, о чем он думает. Недоволен, разъярен, расстроен. Ни единой эмоции, кроме озадаченности, Тарас не выражает. Уверена, что хочешь продолжить? Да. У него все еще стоит член, а я просто хочу почувствовать его в себе снова. Надеюсь, во второй раз будет не настолько больно. Несколько мгновений Тарас медлит, но затем наклоняется и целует меня в шею. Минует губы, хотя я подставляю их для поцелуя. Грубо всасывает кожу на шее в рот, наверняка оставляя засос. Его руки начинают блуждать по моему телу, касаются груди, оголенной талии, чувствительного бугорка между ног. Там немного саднет, но я напрочь об этом забываю, стоит Тару прикоснуться ко мне. Охаю и выгибаюсь, подставляя грудь для поцелуя. Все ласки возобновляются. О том, что случилось не так давно, мы оба забываем. Концентрируемся на том, что чувствуем. Жар, похоть, нестерпимое желание. Меня накрывает этими эмоциями. Я горю всем телом. Дыхание учащается, а пульс ускоряется. Второй раз Тарас входит в меня медленно. Проталкивает член, словно боясь делать больно и задеть. Мне и правда немного дискомфортно. Самую малость. И это сразу проходит, стоит Тарасу оказаться во мне полностью. «Порядок?» — спрашивает, глядя мне в глаза. Считывает меня. Я, в отличие от него, не скрываю своих эмоций. Восторга, желание, восхищение. Да. Тарас начинает двигаться. Медленно, неспешно, растягивая меня. И задевая какие-то неизведанные ранее точки внутри меня. Я охаю, когда вместо плавного толчка Тарас делает резкий. Мне не больно, скорее наоборот. Слишком сладко, желанно, порочно. Я больше не девственница. Это озарение приходит вместе с очередным движением члена внутри меня. Прямо сейчас меня трахает мужчина. Взрослый и опытный, сильный и смелый, настоящий. Я закрываю глаза и обхватываю сильные плечи Тараса. С закрытыми глазами ощущения усиливаются. Тело горит сильнее, дыхание сбивается напрочь, а внизу живота непривычно для меня тянет. «Какая ты!» — шепчет Тарас в сантиметре от моего уха. «Узкая, горячая, влажная». Это так грязно, порочно, развратно, но я лишь сильнее возбуждаюсь. Ощущаю, как смазки становится больше, и она стекает по ягодицам. Тарас, видимо, тоже это чувствует, потому что его взгляд загорается, а затем он приподнимается на руках и притягивает меня за бедра поближе. Тарас меняет позу, усаживается на колени и подтягивает меня повыше, а затем прикасается пальцами к опухшему и мокрому клитору. Ласкает круговыми движениями, надавливает, сжимает. Я распаляюсь только сильнее. Давление внизу живота становится практически невыносимым, а затем меня накрывает оргазмом. Сокрушительным, ярким, захватывающим дух. Я громко кричу, совсем не боясь того, что нас кто-то может услышать. Шепчу имя Тары на пике удовольствия и расслабляюсь. Стоит моему телу отдать все силы на достижение удовольствия. Тарас толкается в меня еще несколько раз, а затем отстраняется, и теплые струи спермы заливают мой живот. Я ошарашена и потеряна. Широко раскрыв глаза, наблюдаю за тем, как на мою оголенную кожу стекают последние прозрачные капли. Зрелище завораживает. Я никогда прежде такого не видела. Да и мужской член, признаться, не менее интересен. Строение, проступающие канаты вен, поблескивающая спермой головка. Я закусываю губу, а затем сталкиваюсь со взглядом Тараса. Он замечает мой интерес, приподнимает одну бровь, но ничего не спрашивает. Отстранившись, скрывается за дверью ванной, а через минуту возвращается оттуда с влажным полотенцем и стирает с моего живота следы своего удовольствия. Я понимаю, что нужно встать с кровати и одеться, а затем поговорить. Объяснить Тарасу, как вышло так, что любовница Тагаева оказалась девственницей. Хотя объяснять я буду не это, а то, почему любовница оказалась дочерью. Прикрываю глаза, по-детски скрываясь от реальности. Но через несколько минут, которые Тарас мне великодушно предоставляет, ни о чем не спрашивая и ничего не говоря, начинаю дрожать. Крупная дрожь пробирает все тело. В груди сдавливает, а на глаза наворачиваются слезы, которые я тут же пытаюсь сморгнуть. Тарас ложится рядом, обнимает меня и прижимает к своему сильному телу. Дарит мне мнимое чувство безопасности и спокойствия. Я жмусь к нему сильнее, хватаюсь за руку, которую он обнимает меня за талию, и тяну ее к щеке. Труся его кисть подбородком, а затем укладываюсь на ладонь щекой. В детстве я любила так спать, но с возрастом эта привычка отошла, и я перестала пихать руку под щеку. Оказывается, когда это сильная мужская ладонь, лежать на ней еще приятнее. «Можем поговорить завтра», — предлагает Тарас. «Если хочешь, я дам тебе время». «Да», — шепчу одними губами. «Пожалуйста».